Бум! Лу Шен раздраженно ударил ладонью по деревянной стене, оставив на ней глубокую вмятину. Поместье Ашока. Яростно взревел юноша. Вернувшись на базу секты, он рассказал братьям, что случилось с Дуаньмэном. Правда, история была вымышленной. Он сказал, что поместье Сяни виновно в его смерти и произошедшее нужно тщательно расследовать. Это был единственный способ удержать толпу под контролем. Однако, внутри у Лушина все кипело от ярости. Поместье Ашока, без сомнений, в чем-то его подозревало. Если бы за его спиной не стояла семья Шаньян, этот лорд-служитель порезал бы его на куски. Неудивительно, что они так легко приносили в жертву людей во время своих ритуальных подношений. Лу Шен чувствовал, какой огромной была пропасть между ним и этим человеком. Почувствовав угрозу, его внутренние ци начала усиленно циркулировать, чтобы защитить его от яда ус, исходящего от тела противника. Когда яд ус превышал определенный уровень, это влияло даже на воздух в окрестностях. Похоже, успокоиться будет не так уж и просто. Взгляд Лушина еще больше потемнел. Ему срочно нужно стать сильнее. Во-первых, наконец, сжижить свою внутреннюю ци. У меня совсем не осталось времени. Сила, мне нужно увеличить силу. Стража, сообщите нефритовому лотосу, чтоб меня никто не беспокоил. Пусть лично займется решением всех текущих вопросов. Да, господин. Стражник спешно бросился выполнять приказ. Собрав некоторые вещи и лекарства, Лу Шен отправился в комнату, в которой обычно уединялся. Стены этого помещения были полностью обиты листами стали. Закрывшись изнутри, Лу Шен уселся в центре комнаты. «Диэй Блуе», без колебаний сказал юноша. Перед глазами вспыхнул экран модификатора. Взгляд Лу Шена, ни на чем не задерживаясь, сразу сосредоточился на основной багряной технике девяти яростей. Появилось перед юношей новое диалоговое окно «Начать». Экстраполяцию боевых искусств. Несколько секунд Лу Шен смотрел на светящуюся рядом с техникой кнопку «Изменить». Глубоко вздохнув, мысленным приказом вдавил кнопку. В мгновение ока его тело вскипело. Огромное количество внутренней ци основной багряной техники девяти яростей активировалось внутри его меридианов. Одежда на теле Лу Шена, вспыхнув, в считанные мгновения осыпалась пеплом. Юноша только начал обрастать волосами, и вот они вновь сгорели. «Вперед, к смерти или новой жизни!» – зарычал Лу Шен. Сильная боль пронзила тело, которое стремительно начало увеличиваться в размерах. Внезапно активировался экстремальный режим Ян. Бум! Тело Лу Шена раздулось настолько, что он стал похож на уродливого монстра. Под кожей, словно гигантские опухоли, бугрились вздувшиеся мышцы. Кожа покрылась, похожей на татуировку, серовато-зеленой паутиной. После перехода в экстремальный режим Ян, руки и плечи Лу Шена стали красными, в то время как тело покрылось разного размера черными пятнами. Сильная боль билась в пределах тела, словно пытаясь пробить себе выход. Однако, благодаря экстремальному режиму Ян, тело юноши стало невероятно прочным. В такой ситуации у постоянно пребывающей внутренней ци основной багряной техники девяти яростей не было другого выхода, кроме как начать сжиматься, постепенно увеличивая свою плотность. Из-за резко повысившегося давления вены вздулись, став похожими на зеленовато-стальную проволоку. Эта проволока сетью оплела его тело. От резкого приступа боли глаза Лу Шена широко раскрылись, а тело начало содрогаться. Выступивший на коже пот мгновенно превратился в пар. По обе стороны его головы вспучились, подобно двум рогам, тугие мышцы. Глава 131. Сделка. Часть 5. Бум. Лу Шен яростно ударил кулаком в металлический пол. Во все стороны разошлась прозрачная, едва заметная рябь. В полу появился отчетливый отпечаток кулака. Комнату наполнил низкий гул. Ху-ху-ху. Открыв рот, Лу Шен выплюнул сгусток горячего ци. Потом, подняв руки и сжав их в кулаки, яростно начал бить ими в пол. Бам, бам, бам, бам. На пол обрушилась серия сильных ударов, образуя в металле множество разных по размеру вмятин. Дрожь, поднимаясь от пола к стенам, расходилась в стороны воздушными волнами. Давление внутри комнаты усилилось, когда толчки, создаваемые его кулаками, стали еще сильнее. Кожа его тела начала деформироваться и искажаться, словно что-то изнутри пыталось вырваться наружу. Бум, бум, бум, бум, бум, бум, бум, бум, бум, бум, бум. Кулаки Лу Шена врезались в землю все чаще и чаще. Сильные толчки слились в одну огромную волну, которая, отразившись от стен, жестко столкнулась с его телом. Бум! Внезапно все замерло. Под гнетом сильного давления, вызванного проходящими сквозь его тело волнами, Массивные объемы внутренницы и основной багряной техники девяти яростей яростно сжимались в центре его груди. В конце концов, они застыли прозрачной, сверкающей алой каплей. За первой каплей последовала вторая, потом третья. Внутренница подверглась огромному давлению. В доли секунд образовалась первая капля, которая, кружась и вибрируя, осела в груди Лушина. Следом за ней образовалась вторая и третья капли. Три капли жидкой внутренницы начали медленно циркулировать в груди Лушина. Ху, ху, ху. Лушин несколько раз энергично выдохнул. Вокруг него клубилось облако, превратившегося в белый туман, пота. Юноша чувствовал царящую внутри тела пустоту. Вся внутренница и основной багряной техники девяти яростей превратилась в три капли кристально чистой, светло-красной жидкости. Однако эти капли жидкой внутренницы находились в крайне нестабильном состоянии, словно могли взорваться от любого, даже самого незначительного прикосновения. Три капли жидкой внутренницы, из моего опыта культивации основной багряной техники девяти яростей, обычному человеку для достижения восьмого уровня нужно прожить 200 лет, юноша ощущал общий объем внутренницы, которым в данный момент располагал. Похоже, после последней модификации, он увеличился примерно на треть. Выходит, превратить внутреннюю ци в три капли жидкости, которыми я сейчас владею, можно только через 300 лет культивирования. Взгляд Лушина упал на экран модификатора. Уровень основной багряной техники девяти яростей с восьмого сменился на девятый. Основная багряная техника девяти яростей. Девятый уровень. Специальные эффекты. Взрыв внутренницы, усиленная кровавая паутина. Взрыв внутренницы. Лушен был удивлен. Он культивировал многие техники, включая мантры внутренней силы и навыки укрепления тела, но понять, какой из них наделил девятый уровень основной багряной техники девяти яростей таким странным эффектом, не мог. Однако, еще раз посмотрев на взрыв внутренницы в модификаторе, юноша первым делом почему-то подумал о трех каплях сжиженной внутренницы. Эти три капли выглядели крайне неустойчиво. Малейшее возбуждение могло привести к их взрыву. Взрыв внутренницы. Я получил экстремальный режим Яны, достиг вершины мастерства в культивировании навыков укрепления тела. Что произойдет, если я активирую взрыв внутренницы в этом состоянии? Лушен чувствовал, как в нем растет нетерпение. Нужно попробовать. Закрыв глаза, юноша мысленно коснулся одной капли внутренницы. Хлоп. Капля жидкой ци в мгновение ока исчезла. Лушен содрогнулся. Его тело резко раздулось. Позвоночник выгнулся, натянув кожу. На позвоночнике выступили шипы, сделав его похожим на драконий хребет. Это ощущение великой силы, до этого ни разу не испытываемой, заполнило его тело до краев. Опустив голову, Лушен увидел, что кожа на его руках покрылась зеленовато-черной чешуей. Ху-ху-ху-ху-ху. Юноша взмахнул рукой. Воздух перед ним задрожал, как будто что-то массивное вызвало его волнение. Тело стоящего в центре комнаты Лушина было покрыто плотной черной броней. Мышцы спины выпирали, подобно драконьим шипам. Он больше не был похож на человека, скорее, на демонического монстра. Рост юноши увеличился до 3 метров, ширина – до 2. Издалека он казался чрезмерно мускулистым, серовато-черным монстром с выступающими на спине шипами. Моя сила снова увеличилась. Хотя я точно не уверен, насколько. И, похоже, это еще не конец. Хоть и очень медленно, но чувствую, как моя внутренняя ци постоянно расходуется. Лушен чувствовал, как огромная сила, ширясь, распирает его тело, бездумно пытаясь вырваться наружу. Использование одной капли внутренней ци позволило мне стать намного сильнее. Интересно, что будет, если я взорву сразу 3 капли? Одно можно сказать с уверенностью. Я преодолел уровень 3-й грани, скорее всего, достиг 4-й. Однако, не испытав себя в бою, я не могу быть в этом до конца уверен. После взрыва внутренницы, моя сила резко возросла. Хотя такой эффект действует непродолжительное время, но он сможет сыграть решающую роль в бою. Это можно использовать в качестве 2-го козыря. Повинуясь мысленному приказу, 3-метровая фигура Лушина быстро сжалась. Вскоре юноша снова стал лысым мускулистым человеком, чуть выше среднего роста. Цвет кожи тоже вернулся к первоначальному состоянию. Причем, Лушину показалось, что структура восстановленной кожи стала заметно тоньше. Теперь она ничем не отличалась от кожи молодого господина, никогда не занимавшегося боевыми искусствами и привыкшего жить, словно принц. По легенде, достигнув самого высокого уровня укрепления тела, человек вернется к своему первоначальному виду. Однако, до сегодняшнего дня, у людей не было возможности опровергнуть или подтвердить эту гипотезу. Возможно, со мной сейчас произошло именно это, промелькнуло в голове Лушина. Надо срочно проверить, какой эффект даст одновременная детонация сразу трех капель внутренней ци. Таинственная долина. Коричневые острые скалы с четырех сторон окружали небольшую долину со светло-зеленым водоемом в центре. В центре водоема высился серебристо-серый павильон. Построенное из серебристо-серого камня здание, казалось, никак не соединялось с берегом, по крайней мере, не было видно никаких мостов. По спокойной водной глади медленно скользило несколько маленьких лодок. На вершине одной из башен, на вытянутом, словно острый рог балконе, стояло несколько мужчин и женщин, одетых в светло-зеленые одежды. Волосы одного из мужчин не спадали на талию, глаза были выразительными и ясными, а кожа – тонкая и прозрачной. Одет он был в зеленый халат с нагрудником, выполняющим роль брони. С точки зрения внешности, этот человек был прекрасен, даже нефритовый лотос не мог соперничать с ним в красоте. Если нефритовый лотос был красив, как женщина, то красота этого человека была совсем другой. Утонченные черты лица, безупречная кожа, блестящие черные волосы, не спадающие до талии. Его тело окружала аура мягкой элегантности. Это был никто иной, как заместитель мастера военного альянса Цинюмянь. Именно ему удалось объединить некоторые благородные семьи и обычных смертных в союз, не распадающийся на протяжении многих лет. Союз, противостоящий поместью Ашока. Обаяние и мастерство Цинюмяня не вызывало никаких сомнений. Ли Шуньси, тоже одетый в зеленые одежды, стоял чуть в стороне от Цинюмяня. Он задумчиво смотрел на этого удивительного юношу, второго по силе мастера военного альянса. «Значит, мастера секты Багряных Китов заинтересовало наше предложение, вы даже уже назначили время и место встречи?» Обернувшись, спросил Цинюмянь. Ли Шуньси кивнул. «Да, брат Лу охотно согласился предоставить нам зерно в обмен на технику боевых искусств уровня владения целью. Думаю, это справедливо», Цинюмянь улыбнулся. «Возможно, военный альянс не обладает большими ресурсами, но вот руководство боевых искусств у нас в избытке. Значит, господин Лушен готов к сотрудничеству. А что насчет долгосрочного союза?» Вспомнив Лушена, Ли Шуньси криво усмехнулся. «Боюсь, что нет. Мой друг слишком эгоистичен и властен. Он верит только в силу. Хотя я знаю его не так уж давно, но успел неплохо изучить его непростой характер. Некоторым Лушен может показаться смелым до безрассудства. Кто-то может сказать, что он импульсивен, не зная, что этот юноша тщательно рассчитывает каждый свой шаг. Он делает ход, только будучи уверенным, что преуспеет. В противном случае, он будет терпеливо ждать». Цинюмянь одобрительно кивнул. «Действительно, дракон среди людей. Было бы хорошо, если б такой человек присоединился к нашему военному альянсу. Господин, вы еще даже не уверены, что он из благородной семьи, но уже готовы принять его в альянс», — раздраженно сказал один из мужчин. «Мне кажется, если этот мастер секты Лу происходит из благородной семьи, и в то же время подчиняется семье Шаньян, он будет согласен сотрудничать с военным альянсом. Но что касаемо присоединения к нам, то об этом не может быть и речи. Старший брат Чень прав», — Ли Шуньси согласно кивнул. «Благородные, входящие в состав военного альянса, придерживаются умеренных взглядов. Они лояльно относятся не только к себе подобным, но и к обычным людям. В отличие от них, большинство благородных с удовольствием пользуются рядом особых привилегий, полученных при рождении. Они привыкли к власти и своему высокому статусу. Никто не ожидает, что они избавятся от своих предрассудков и перестанут навязывать людям свою волю при помощи угроз и насилия». Шуньси прав. В его венах течет кровь знаменитой семьи, основавшей династию Сун. Естественно, что он способен видеть многое. Если демоническая фракция, такая как поместье Ашока, хочет обладать подобной властью, почему бы этого не желать благородным семьям? «Ничего, скоро наступит наше время», — Цинюмянь уверенно кивнул. «Кстати, Шуньси, вам удалось встретиться с нашим шпионом в секте Багряных Китов?» Ли Шуньси кивнул. «Да, мы с ним не разговаривали, однако он дал мне цилиндр, велев открыть его только по возвращении на базу». Вытащив из рукава длинный бамбуковый цилиндр, толщиной с запястье, он протянул его Цинюмяню. Глава 132. Сделка. Часть 6. «Вы хорошо поработали, теперь можете отдыхать», — Цинюмянь щелкнул пальцами. В следующее мгновение тонкие нити внутренней ци, взмыв в воздух, впились в правое плечо каждого из присутствующих. Внутренняя ци медленно потекла под их одеяние. «Шуньси, нам придется тебя еще раз побеспокоить, когда придет время совершать сделку с зерном». Ли Шуньси почувствовал пронесшуюся по телу волну дрожи. Все его существо заполнило ощущение тепла и комфорта. Это был дар мастера Альянса, способный не только укрепить тело, но и исцелить раны. Сложив ладони в знак почтения, он поклонился, после чего ушел вслед за другими. Такой вид подпитки требовал огромных затрат времени и сил. Он уничтожал полудневные плоды культивирования цинюмяня. Несмотря на это было нормой в военном альянсе. После того, как все ушли, цинюмянь нежно погладил пальцем сургучевую печать на цилиндре. От его прикосновения красная печать, превратившись в порошок, рассеялась в воздухе. Перевернув цилиндр, цинюмянь извлек из него свернутый в трубочку бледно-желтый лист. Лицо цинюмяня не выражало никаких эмоций, пока он читал письмо. Только к концу прочтения в глазах появился намек на улыбку. Хлоп, бумажный свиток, быстро превратившись в шарик, был измельчен в порошок. Просочившись сквозь пальцы, он, подхваченный ветром, унесся прочь. «Охрана!» — крикнул цинюмянь. «Приветствую мастера Альянса!» Фигура в зеленой одежде, с закрытым маской лицом, словно из ниоткуда мгновенно возникла на балконе. Опустившись на одно колено, мужчина ударом кулака в грудь поприветствовала цинюмяня. «Позовите мастера Чжануя», — улыбнулся цинюмянь. «Да, господин». Зеленая фигура, поднявшись на ноги, спустя мгновение, словно растворилась в воздухе. Чжануя неподвижно сидел в центре зала. Его лицо оставалось бесстрастным, хотя в его мыслях царил сумбур. Небольшое волнение выдавали лишь двигающиеся под веками глаза и побелевшие суставы крепко сжатых пальцев. Военный альянс был объединением, созданным для борьбы с благородными семьями, демонами и призраками кровавой фракции. Он был основан двумя мастерами божественного начала, недовольными сложившимся мировым порядком. Они не могли больше спокойно смотреть на творящийся в мире беспредел. Эти мастера божественного начала, по положению в альянсе, были равны благородным. Однако, если говорить о силе, то между ними пролегала непреодолимая пропасть. Независимо от того, были это миссии или какие-то другие поручения, у них не было другого выбора, кроме как просить помощи у благородных. Взять, к примеру, старика Чжануя. Будучи мастером божественного начала, он так и не смог достичь уровня Ус. Поэтому для благородных он по-прежнему оставался обычным смертным, из-за чего ему всегда поручали миссии, основанные на материально-технической поддержке и разведке. Через время они стали синонимом слабой группы. Самое страшное, что постепенно, не только благородные, но и многие мастера божественного начала начали считать такое положение вещей нормой. Смертным были уготованы только второстепенные роли, такие как материально-техническое обеспечение и сбор разведданных. Сколько бы они ни старались, никогда не могли стать благородным ровней. Если бы не хорошие новости, полученные мастером Альянса, с течением времени положение дел в военном альянсе продолжило ухудшаться. Боюсь, вскоре, не только обычные смертные, но и мастера божественного начала стали бы считать себя слабыми и никчемными. Боевые искусства, наверняка, станут путем надежды для смертных, промелькнуло в голове Чжануя. Он взял в руки написанный мастером Альянса приказ так бережно, словно это была какая-то ценность. «Господин Чжан, ваши люди готовы? Что насчет маршрута? Руководство должно быть оригинальным экземпляром, это распоряжение мастера Альянса», — прервал его размышления мужчина средних лет. За ним следовало несколько юношей в светло-зеленых доспехах. Лоб каждого из них покрывала белая повязка с зеленым, размером с ноготь, нефритом, расположенным чуть выше переносицы. Это были воины, выбранные мастером Альянса Цинюмянем для сопровождения каравана. Лидер этой группы, носящий название «Зеленый отряд», звали Гуаньнянь. Все давно готово. От этой поездки зависит, получит ли долина зерно. Естественно, в таком вопросе нельзя поступать опрометчиво. Поднявшись, ответил Чжануя. В этом году ему исполнилось 89. С тех пор, как 10 лет назад он достиг уровня божественного начала, его назначили главой всех подобных ему мастеров. Он контролировал всю материально-техническую базу организации. Кроме того, он был сильнейшим мастером уровня божественного начала в альянсе. «Хорошо, хорошо, старый господин, почему бы вам на этот раз не остаться дома? Я смогу обеспечить безопасность каравана. Можете не сомневаться», — со мной ему не грозит никакая опасность». Гуаньнянь ударил себя кулаком в грудь. Хотя он был действительно благодарен этим почтенным практикам боевых искусств уровня божественного начала, которые относились к своим обязанностям со всей ответственностью и усердием, эти упрямые старики его не впечатляли. Они отказывались признавать свою неполноценность и продолжали настаивать, что их статус равен статусу благородных. Почему отказываются признавать, что значительно уступают благородным в силе? Если вы слабы, просто сосредоточьтесь на материально-технической поддержке. Разве это неправильно, когда, работая в команде, каждый выполняет свою роль? Оставьте сражения нам, а сами занимайтесь добычей еды и торговлей. Что в этом плохого? Но эти старые чудики никак не могли этого понять. Их сил было явно недостаточно, однако они отказывались это признавать. Каждый день они хвастали, что среди них появился очередной гениальный мастер боевых искусств. Они с пеной у рта доказывали, что этот человек является лучшим мастером боевых искусств среди людей. Однажды, не выдержав, он послал людей проверить достоверность их слов. Этот так называемый мастер не смог выстоять против самого слабого их бойца, сражавшегося, к тому же, одной рукой. Их боец был мастером силы с первой грани, но не возникло даже сомнения, кто выйдет победителем в том бою. Каждый раз, видя сияющие гордостью глаза Чжануя, говорящего о прогрессе очередного светила, он едва сдерживался от желания открыть ему жестокую правду. Люди, они должны мечтать, чтобы жить. Старый господин, только не говорите, что у вас появилась новая звезда. Такой же взгляд был у вас, когда вы нашли Чжан Суньюя, сказал Гуаньнянь. Чжан Суньюй недавно уединился для культивации. Должно быть, у него появилось вдохновение. Есть шанс, что он добьется большого прогресса и преодолеет пределы смертных. Чжануя, пальцами расчесав бороду, улыбнулся. Гуаньнянь беспомощно покачал головой. Он не хотел говорить, что Чжан Суньюй находится в уединении из-за травм, полученных в бою с одним из его подчиненных. Если бы он рассказал, то этот старик, наверное, грохнулся бы в обморок. Он мог даже пойти к мастеру Альянса жаловаться. Он не хотел терять несколько часов на препирание с этим стариком. Хорошо, хорошо, просто прекрасно. Кстати, с кем мы на этот раз будем сотрудничать? Где личный приказ мастера Альянса? Это редкость, что он поручил миссию одновременно мне и Чжун Юньсю. На этот раз Чжануя не мог скрыть волнение. Человек, согласившийся с нами сотрудничать, мастер номер один северных земель, настоящая надежда для всех смертных практиков боевых искусств, мастер секты багряных китов, Лушен. Лушен, мастер секты багряных китов, разве главу секты багряных китов зовут не Хун Минцзы? Помню, в прошлом заимствовал у него одну редкую карту, сказал Гуаньнянь. Лушен, новый мастер школы багряного солнца, он уникум, достигший в культивировании основной багряной мантры небывалых высот. Говорят, он также культивирует навыки укрепления тела и сабельную технику. Хорошо, хорошо, давайте не будем говорить о боевых искусствах, мне это не очень интересно. Вернемся к делам, прервал монолог Чжануя Гуаньнянь. Он был заинтересован только в могущественных тайных искусствах, активирующихся силой рода. Что касаемо обычных боевых искусств, какой смысл их обсуждать, если они гораздо хуже самого слабого тайного искусства? Щеки прерванного Гуаньняном Чжануя запылали от гнева, но он не осмелился что-либо сказать в ответ. Я просто хотел напомнить капитану Гуаню, что мастер секты Лу обладает исключительной силой. Возможно, удастся убедить его присоединиться. Старик Чжан, этот мастер секты Лу, самое большее, достиг уровня божественного начала. Какое это имеет значение, присоединится он к нам или нет? Гуаньнянь понимал, что эти старые мастера уровня божественного начала все еще надеются, что кто-то из них сможет однажды преодолеть порог, отделяющий их от благородных. Но это были лишь мечты. Принятие желаемого за действительность. Ладно, больше никаких задержек. Собирайтесь, нам пора выступать, сказал Гуаньнянь. И покажите мне еще раз приказ. Хочу уточнить время и место. Кивнув, Чжануя бросил Гуаньняню свиток. Как один из ведущих экспертов Альянса, а также лучший убийца среди благородных уровня второй грани, Гуаньнянь был близок с Чжануем и мог говорить с ним откровенно. Но, как и другие эксперты, он не питал иллюзий относительно будущего всех этих мастеров божественного начала и их боевых искусств. По правде говоря, это не выходило за рамки ожидаемого. Каждый раз, услышав о новом сильном мастере боевых искусств, После тщательного расследования он узнавал, что этот мастер либо из рода благородных, либо и вовсе ничего собой не представляет. После некоторых таких случаев, он уже мало чего ожидал в этом плане. Цинюмянь решил доверить эту миссию Гуаньняню и Чжуньюньсю потому, что они были наиболее лояльны к смертным. А что насчет Чжануя, в его присутствии им будет проще наладить контакт с Лушином, смертным культиватором, не имеющим благородных корней. Гуаньнянь прочитал приказ, пропустив ту часть, где описывалось сражение Лушина с заместителем госпожи округа Красных районов. Подробное описание этого боя он уже читал в одном из отчетов, несложно было понять, что все это полная чушь. Он бы еще поверил, если б женщина с зонтиком сражалась с кем-то из семьи Чжэнь. Наступила ночь, высоко в небе висела полная луна, освещая землю призрачным светом. В гавани, где была пришвартована база багряных китов, у причала теснился десяток больших телег. Большие мешки с зерном были спрятаны под набросанными сверху тюками с одеждой. Это были обещанные Лушином 5000 цзини зерна. Каждый мешок содержал по 50 цзини. В целом выходило ровно 100 мешков. «Готовы?» Обернувшись, посмотрел на своих спутников Лушен. «Готовы?» – подтвердил Нинсань. «Мастер Ченин и старший Дуань спрашивают, когда мы отправимся. Быки двигаются медленно. Если мы не выйдем сейчас, то придется ждать рассвета. Значит, давайте выступать», – спокойно ответил Лушен. «Если в этой поездке он сможет наладить контакты со стоящей за спиной Лишуньси фракцией, возможно, в скором времени он сможет получить руководство по более сильным боевым искусствам. В библиотеке секты не осталось интересных ему боевых искусств. Все они были для него бесполезны. Ему теперь подходили только высокоуровневые техники укрепления тела». Задумавшись, Лушен непроизвольно нахмурился. Все его мысли сейчас были заняты культивированием. Навыки укрепления тела похожи на сосуд. Внутренняя сила – вода, заключенная в сосуде. Чем сильнее сжижена внутренняя ци, тем больше его поместится в сосуд. К этому нужно подготовиться заранее, собрав более сильные навыки укрепления тела, чтоб мое тело не взорвалось, когда я в следующий раз достигну предела. Подготовка завершена. Подготовка завершена. Подготовка завершена. Один за другим кричали стоящие у телег последователи секты. Лушен неторопливо поднял руку. В путь. Глава 133. Сделка. Часть 7. Караван запряженных быками телег, тяжело ступая, поднимал в воздух клубы серой пыли. Равномерный стук бьющих в землю копыт был похож на рокот прибоя. Во главе каравана, на огромном гнедом жеребце, восседал Лушен. Резкие порывы ветра завывали в небе, заставляя некоторых членов команды дрожать от холода. Время от времени, то с одной, то с другой стороны слышался приглушенный кашель. Покинув базу секты багряных китов, караван двинулся в сторону безветренной долины, в сопровождении не менее 50 человек. Миновав песчаный карьер, караван вошел в лес. Поскольку отряд был довольно большим, их обходили стороной и звери, и бандиты. Лушен был одет в шелковый халат, расшитый черными и красными цветочными мотивами. Каждый сделанный им жест или шаг был преисполнен значимости. Он все больше походил на лидера самой влиятельной в северных землях секты. Двигающийся по густому лесу караван по периметру окружали ученики секты с факелами. Вместе с тремя старшими, Лушен пристально следил за дорогой, боясь пропустить притаившегося в ночной мгле врага. Спустя примерно час, впереди, меж деревьев, замерцал похожий на свет факела огонек. Приказав каравану оставаться на месте, Лушен, пришпорив коня, выехал на окраину леса. Увидел Лишуньси, стоявшего на небольшом песчаном холме. Несмотря на темноту ночи, Лишуньси сразу заметил Лушена. Шагнув вперед, мужчина сложил в приветствии руки. «Брат Лу», Лушен вернул приветствие. «Брат Ли, ты привез, что обещал?» Лишуньси улыбнулся. Стоявший рядом с ним Гуаньнянь, шагнув вперед, протянул небольшой металлический ящик. Все сопровождавшие Лишуньси люди с нескрываемым интересом смотрели на человека, считавшегося мастером номер один северных земель. Перед ними стоял молодой человек с привлекательным лицом. Его кожа была тонкой и нежной. Квадратная шляпа, тесненная красным нефритом, аккуратно сидела на голове. Одетый в длинный шелковый халат, Лушен выглядел скорее как молодой господин из богатой семьи, а не известный мастер боевых искусств. Хотя он был мускулистым и крепким, но на мастера божественного начала совсем не был похож. Лушен, в свою очередь, присматривался к группе Лишуньси. Тела некоторых из них окружала токсичная аура силы Ус. Они не были смертными. Скорее всего, эти люди являлись членами Франции, к которой присоединился Лишунси. Телеги с зерном стоят в лесу. «Надеюсь, вы взяли с собой достаточное количество людей?» – громко спросил Лушен. «Достаточно». Отделившись от группы, Гуаньнянь быстро забрался на стоящее у дороги дерево, всмотрелся в лесную чащу. Его глаза загорелись, когда он увидел более десятка запряженных валами телег. В долине осталось совсем мало зерна. По его мнению, было удачей обменять такое количество провизии на абсолютно бесполезную для благородных боевую технику. Боясь, что Лушен передумает, он жестом послал Чжануя вперед, к месту, где стояли телеги. Лушен пошел вслед за ним, жестом приказал своим людям отступить, дождался, пока их места заняли пришедшие с Лишуньси люди. Пока подчиненные обеих сторон занимались передислокацией, Лушен с лидерами другой группы отошли в сторону, чтобы обсудить некоторые вопросы. «Мы благодарны, что мастер секты откликнулся на нашу просьбу, и в знак этого готовы предложить ему еще одно руководство боевых искусств, тоже уровня владения целью», — заявил стоящий позади Лишуньси Чжануя. Глаза Лушина загорелись. «Вы шутите?» Чжануя пристально смотрел в глаза Лушина, игнорируя взгляды Гуаньняня и Чжун Юньсю. «Я просто обычный старик, но в моей коллекции есть несколько руководств по боевым искусствам уровня владения целью. Считайте это моим личным подарком. Однако у меня есть вопрос к мастеру секты Лу. Вопрос, если это не связано с тайнами нашей секты. Безусловно, я с радостью отвечу», — улыбнулся Лушен. Чжануя улыбнулся в ответ. В этот момент тишину леса нарушил нестройный рев валов. Несмотря на попытки последователей секты их успокоить, рев с каждым мгновением становился все громче. «Что происходит?» — нахмурился Лушен. «Бум, бум, бум». В небе над лесом взорвалось три, похожих на фейерверк, красных шара, осветив все вокруг. Свист. Внезапно один из мужчин, стоящих позади Гуаньняня, ударил своего товарища по команде мечом. В следующее мгновение по земле покатилась истекающая кровью голова. «Чжан Пен, ты...» К тому времени, как Гуаньнянь опомнился, предатель, взлетев в воздух, отпрыгнув метров на 10 в сторону, по лесу разнесся его безумный смех. Встревоженный и разъяренный Гуаньнянь намеревался ринуться в погоню, когда увидел выступившую из чащи леса знакомую тень. «Давно не виделись, Гуаньнянь. На этот раз ты от меня не уйдешь». Из темноты вышла невероятно красивая девушка в короткой черной юбке. Уставилась на замерших с мечами наготове членов военного альянса. «Бай Цзин». Лицо Гуаньняня потемнело. «Гуаньнянь, Чжун Юньсю, неплохо, неплохо. Нам очень повезло. Сможем одним махом избавиться сразу от нескольких крыс». С другой стороны из леса вышел светлолицый молодой человек. Улыбнувшись, мужчина взмахнул бумажным веером, расписанным цветочными мотивами. Его лицо было покрыто слоем белой пудры, источающей легкий аромат. «Цуань Хунь». Лицо Гуаньняня вытянулось. Если бы Бай Цзин была одна, то они, вдвоем с Чжун Юньсю, смогли бы с ней справиться. Но теперь в расчет нужно брать еще и Цуань Хуня. Он не был новичком уровня третьей грани, как Бай Цзин. Имя Цуань Хуня стало известно 20 лет назад, благодаря его уму и навыкам. Каждый раз он умудрялся выходить невредимым из битв с мастерами, значительно превосходящими его в силе. Это проблема. Тело Гуаньняня напряглось, словно пружина. Обменявшись взглядами с Чжун Юньсю, он приготовился к тому, что, возможно, вскоре придется действовать. Им нужно было как-то отвлечь этих двоих и дать шанс смертным спастись. Но когда на тени вышли еще две фигуры, сердца Гуаньняня и Чжун Юньсю погрузились в еще большее отчаяние. Их надежды разбились вдребезги. После стольких стычек с поместьем Ашока, они знали в лицо всех их эмиссаров. Каждый из них, подобно Сяохунье, были высококвалифицированными мастерами, контролирующими каждый свой регион. Кто бы мог подумать, что они столкнутся здесь сразу с четырьмя из них. Лушен, помрачнев, посмотрел на Лишуньси. «Брат Ли, похоже, среди вас есть предатель». Лицо Лишуньси побледнело, когда он понял, что боя не избежать. Он горько улыбнулся. «Брат Лу». Он не смог подобрать слов. Лушен по очереди осмотрел четырех своих противников. Его взгляд был холодным и отстраненным. «Я не могу провалить эту сделку, а значит, все четверо должны умереть». Все четверо, включая Бай Цзин, были ошеломлены. Стоящий ближе всех к Лушену мускулистый мужчина смотрел на юношу, как на дурака. «Парень, ты...» По мере того, как он смотрел на Лушена, его глаза все больше расширялись. «Ты, Ты, не вините меня, если кого и следует обвинять, то только вас. Лу Шен вытащил из наспинных ножен оба меча, мышцы его тела начали стремительно раздуваться. За несколько мгновений он из обычного смертного превратился в трехметрового гиганта. Самым ужасным были циркулирующие вокруг его тела раскаленные потоки внутренней ци. Стоящий в 10 метрах от него мускулистый, с бронзовым телом красавец, кожей ощущал идущий от Лу Шена жар. Основная багряная техника 9 яростей. Божественная сила. Бум. Ша-ша-ша. Лошадь под Лу Шеном, жалобно заржав, рухнула на землю, не выдержав его изменившегося веса. Оттолкнувшись от земли, юноша взмыл в воздух. Его гигантская фигура врезалась в землю, как валун. Приземлился он рядом с местом, где стоял мускулистый красавец. Улыбка парня мгновенно погасла. Он выставил вперед руки, пытаясь заблокировать неожиданный удар. Одной ногой уперся в землю, быстро активировал черную мембрану, второй кожей покрывшую его тело. Глаза парня загорелись красным, когда он активировал свое тайное боевое искусство. Поверхность тела покрылась серебристыми чешуйками. Кабум! Мечи Лу Шена яростно врезались в предплечье мускулистого красавчика. Последовал звук, словно столкнулись 2 огромных валуна. Несколько секунд стояла гнетущая тишина, после чего ушей каждого коснулся громкий хруст. Отрубленные руки упали на землю, мечи пронзили грудь. Последовал еще один молниеносный удар, разрубивший тело мужчины на 2 половины, от макушки до самой промежности. 2 части тела, разделившись, с грохотом рухнули на землю. Прежде чем мужчина успел восстановиться, Лу Шен ногами раздавил его голову. Обжигающая внутренняя ци, покрывающая лезвие клинка Лу Шена, в считанные мгновения превратила тело мускулистого красавца в черный пепел. Лу Шен, положив клинки себе на плечи, повернувшись, посмотрел на оставшуюся троицу. Всего лишь 3, один уголок его рта пополз вверх. Смертельная тишина опустилась на лес. В великий демон. Спина Гуаньняня покрылась холодным потом. Он задрожал, как следует разглядев преобразившегося Лу Шена. С какой стороны ни посмотри на это трехметровое, покрытое серовато-черной чешуей тело, оно ничем не напоминало тело человека. Скорее, этот юноша походил на тело одного из демонов поместья Ашока. Демона, сумевшего сломать черную мембрану эмиссара поместья Ашока всего одним ударом. Такая сила. Если бы великий демон не выступал на их стороне, все они давно уже бы были мертвы. Нет, он не может быть великим демоном. В отличие от Гуаньняня, Чжануя был переполнен волнением, его глаза светились фанатичным блеском. Навыки укрепления тела – это все следствие изучения навыков укрепления тела. Несколько полностью изученных навыков укрепления тела, каким-то образом объединенные воедино. Однажды, во время одного из собраний, мы предполагали, что такое возможно, невероятно, неописуемо. Не думал, что такое существо на самом деле существует. Просто невероятно. Думаете, этот человек полагается исключительно на боевые искусства, что он расправился с эмиссаром при помощи боевых искусств? Недоверчиво посмотрел на него Чжун Юньсю. Этот человек – уникум, беспрецедентный, непревзойденный гений. Не думал, что на Земле существует человек, сумевший культивировать до вершины несколько техник укрепления тела. Ха-ха-ха, у боевых искусств появилась надежда. Говоря это, Чжануя едва не танцевал. Глава 134. Сделка, часть 8. Если союзники Лу Шена испытывали волнение и удивление, то троица, глядя на этого нет, не человека-монстра, ощущала страх. Былая расслабленность, без следа исчезнув, сменилась опасением. При мысли о том, с какой легкостью Лу Шен разделил тело их соратника на 2 половины, их бросало в дрожь. Даже у Бай Цзин и Цуань Хуань, сильнейших из присутствующих здесь эмиссаров, не было шанса с ним справиться. «Мастер секты Лу, вы, действительно, хотите начать войну с поместьем Ашока? Это позиция секты Багряных Китов или семьи Шаньян?» Отступив на 2 шага назад, спросила Бай Цзин. Лу Шен шагнул вперед, по-прежнему сжимая в руках мечи. Каждый сделанный им шаг оставлял в земле глубокие впадины. Толстый травяной ковер прогибался под его огромным весом. Позиция, какое это имеет значение? Он поднял меч. Внутренняя ци окружила клинок языками невидимого пламени. Важно то, что сейчас вы умрете. Бум! В следующее мгновение Лу Шен исчез с места, на котором стоял. Его массивное, громоздкое тело оказалось на удивление быстрым. Бум-бум! Цзюань Хуань был поражен не меньше, чем другие эмиссары. 2 меча вращались, как лопасти гигантского вентилятора. Тело Лушина материализовалось в воздухе над Байцзин, девушку накрыло огромной тенью. В следующее мгновение оба его меча обрушились на ее голову. Если бы удар достиг цели, то ее голова разлетелась бы на части, как переспелый арбуз. Даже обладая способностью мгновенно исцеляться, Байцзин не смогла бы выжить. Единственная судьба, которая бы ее ждала, в случае соприкосновения с обжигающей Ци Лушина, это смерть. «Ласточки на гнездо!» Не задумываясь, закричала Байцзин. Исказившись, она из гуманоида превратилась в птицу, в высоту достигающую роста человека. Благодаря этому, хоть и с трудом, но смогла избежать удара. Бум! На том месте, где стояла Байцзин, появилась внушительная яма. В стороны полетели комья земли, воспламененные внутренние Ци Лушина. «Нет, ты не можешь меня убить!» Громко закричала Байцзин, вздымаясь в воздух. Однако, не успела она пролететь и нескольких метров, как Лушен вонзился когтями в ее ногу. Одним рывком сбросил ее на землю. Бум! Раздался громкий звук. Одна нога птицы осталась в руке Лушина. В доли секунды птица превратилась в кровавый фарш. В большой яме на земле смешались кровь, плоть и почва. Взмахнув рукой, Лушен отбросил птичью ногу в сторону. Затем, усмехнувшись, направился в сторону двух других эмиссаров, Цуань Хуаня и незнакомой женщины средних лет. «Мастер секты Лу! Мастер секты Лу! Давайте поговорим!» И без того бледное лицо Цуань Хуаня стало еще бледнее. «Поместье Ашока не враждует с вами. Нет никакой нужды нас убивать. Если вам угодно, то я готов отдать вам все свои сбережения, серебро, золото, драгоценности, реликвии. Все». Не успев закончить фразу, Хуань Цуань внезапно превратился в смазанную черную тень, начавшую удаляться на немыслимой скорости. Но убежать слишком далеко он не смог. Догнав его, Лушен прыгнул сверху, по пояс вбив мужчину в землю. В следующие несколько секунд верхняя часть туловища мужчины превратилась в неподдающиеся идентификации месиво. Глаза, наблюдавшие за всем этим незнакомой женщины, наполнились отчаянием. Вытащив нож, она ударила им себя между глаз. Ее тело, взорвавшись, превратилось в лужу вязкой слизи. «Пытаешься меня провести?» Улыбнувшись, Лушен, подняв ногу, наступил на лужу, активировал свою внутреннюю ци. Вскоре кричащая женским голосом лужа слизи превратилась в кучку черного пепла. Пытаясь инсценировать смерть, женщина вряд ли ожидала, что ее трюк будет так легко раскрыт. В результате, она сгорела, лишенная любой возможности сопротивляться. Только уничтожив всех эмиссаров, Лушен смог расслабиться. Вернув телу привычную форму, юноша посмотрел на Лишуньси и компанию. «Извините, что заставил вас ждать. Продолжим, на чем мы остановились?» Лушен посмотрел на старого мастера Чжануя, буквально уронившего челюсть. Разница в их силе была слишком велика. Скорость Лушена была таковой, что от него невозможно было скрыться. Огромная разница в силе сделала все навыки и техники четырех эмиссаров абсолютно бесполезными. Они умирали прежде, чем успевали среагировать. Даже Байцзин, в критические моменты действующая не раздумывая, не сумела спастись. Все были поражены силой и скоростью Лушена. Гуаньнянь сглотнул, глядя на приближающегося к нему лысого мускулистого парня. В душе он проклинал глупых стариков из разведывательного отдела, не сумевших понять, кем на самом деле является мастер секты Лу. Согласно данным разведки, Лушен был обычным практиком боевых искусств. Но разве может простой смертный убить эмиссара поместья Ашока уровня второй грани одним ударом? Но если откинуть в сторону все подозрения, то он был безмерно благодарен этому юноше. Если бы не он, все могло закончиться смертью или, что еще хуже, пленом. «Спасибо за помощь, мастер секты Лу». Гуаньнянь ударил себя кулаком в грудь. Ли Шуньси, не отводя от Лушина ошеломленного взгляда, повторил его движение. «Брат Лу», он запнулся, не находя подходящих слов. Сила Лушина, на его взгляд, была ужасающей. То, что для них считалось смертельной угрозой, для него было всего лишь детской игрой. Разница в силе была слишком большой. Он больше не мог относиться к Лушину, как раньше. Разве мог он по-прежнему называть его братом? «Забудь об этом. Мы просто должны завершить сделку», — махнул рукой Лушен. Он смог проверить свою силу после последней модификации. Признаться, он не ожидал настолько большого прогресса. Все это было результатом активации экстремального режима Ян. Юноше даже не пришлось сражаться в полную силу, чтобы уничтожить четверых эмиссаров поместья Ашоки. Между каждой гранью сферы Ус пролегала огромная пропасть. Бай Цзин была примерно на одном уровне с заместителем госпожи округа Красных районов. Однако она не успела применить против Лу Шина даже половины своих навыков. В конце концов, она умерла. Брат Лу, как представитель семьи Шаньян, ты уже сталкивался с поместьем Ашока. Почему, тогда, услышав вопрос Ли Шуньси, Гуаньнянь кивнул, показывая, что ему тоже интересно услышать ответ. В отличие от них, Лу Шен был человеком семьи Шаньян, которая в некоторых вопросах сотрудничала с поместьем Ашока. Даже если его сделка с военным альянсом была раскрыта, то ему не нужно было убивать четырех эмиссаров, чтобы спасти свою жизнь. Лу Шен был в безопасности, учитывая его статус и поддержку. Признаться, такая мысль вначале посетила и Лу Шена, но когда он почувствовал направленную на него со стороны эмиссаров угрозу, понял, что они пришли не только за Ли Шуньси, но и за ним. У юноши не было выбора, поэтому пришлось действовать решительно, нужно было нанести им сокрушительный удар прежде, чем они сумеют адаптироваться к его силе и скорости в экстремальном режиме Ян. Они уже пытались прощупать его раньше. Более того, один из лидеров поместья Ашока даже осмелился съесть его доверенного помощника. Он воспринял это как пощечину. В тот день Лу Шен поклялся себе, что однажды, став достаточно сильным, нарежет этого лорда-служителя на лоскуты. Что касаемо возможной угрозы стать для них мишенью, он уже думал об этом. Враг и так уже стучался в его дверь, он будет дураком, если останется пассивным. Естественно, у меня есть на то причины. Поскольку наше место встречи стало достоянием общественности, давайте побыстрее его покинем, ответил Лу Шен. Вы правы. Вот оригинальное руководство, которое вы выбрали. Чжануя, шагнув вперед, протянул Лу Шену металлический сундучок. Затем, достав из кармана халата пожелтевший буклет, протянул его юноше. Это оригинальная копия руководства, которую этот старик хранил на протяжении многих лет. Мой вам подарок, мастер секты Лу, в благодарность за помощь. Кивнув, Лу Шен принял руководство. Затем подошел к остальным, решив проконтролировать передачу зерна. Часть леса, где стояли повозки с зерном, не пострадала во время боя. По заверению трех старших секты Багряных Китов, передача проходила гладко. Судя по всему, они даже не заметили, что их лидер только что с кем-то сражался. Они слышали несколько странных звуков, но не придали им должного значения. Брат Ли, по поводу этих людей из поместья Ашока, надеюсь, вы все сохраните это в секрете, посмотрел на Ли Шуньси Лу Шен. Конечно же, понятливо кивнул молодой мужчина. Лица Гуаньняня и остальных были мрачными. Если бы не предатель в их группе, приведший сюда эмиссаров поместья Ашока, то Лу Шену не пришлось бы себя раскрывать. Юноша выступил против поместья Ашока, чтобы спасти их. Было бы неблагодарностью сделать что-то, могущее ему навредить. Не волнуйтесь, мастер секты Лу. Никто посторонний не узнает, что здесь сегодня произошло. Я, Гуаньнянь, клянусь жизнью. Гуаньнянь ударил себя кулаком в грудь. Лу Шен одобрительно кивнул. Хорошо, в таком случае, пришло время нам расстаться. Если в будущем представится возможность, буду рад снова с вами работать. До встречи, мастер секты Лу. Гуаньнянь и остальные по очереди попрощались с Лу Шеном. Лу Шен прикрыл курткой обнаженный торс. Провожаемый взглядами Ли Шуньси и его спутников, юноша жестом приказал подчиненным следовать за ним. Все, что произошло сегодня, для Ли Шуньси было похоже на сон. Во-первых, среди них появился предатель, который сбежал, убив одного из братьев. Сразу следом за этим последовала атака четырех эмиссаров поместья Ашока. В тот момент, когда он решил, что сегодня наступит его конец, Лу Шен показал свою истинную силу, убив четырех невероятно сильных противников. Все они были элитными мастерами сферы Ус, по меньшей мере, уровня второй грани. Однако не стоит думать, что эмиссары слабы. На самом деле, это Лу Шен был слишком сильным. Однажды Ли Шуньси довелось видеть бой эмиссара поместья Ашока. Сколько бы его ни убивали, так и не смогли до конца уничтожить. Даже потеряв голову, этот эмиссар смог легко восстановиться. Чтобы его убить, противнику пришлось полностью уничтожить его тело. Каждый из эмиссаров поместья Ашока, на самом деле, был демоном, со своими, присущими только ему уникальными навыками. Кроме того, что от этих демонов не существовало никакой защиты, было крайне сложно их убить. Пока на их пути не вставала сила, способная полностью уничтожить черную мембрану. Весь наносимый им урон был легко излечим. А черную мембрану могла уничтожить только еще более сильная черная мембрана, которая была не просто защитным слоем, покрывающим поверхность тела. Скорее, это сила, пронзающая каждый дюйм организма. Без нейтрализации этой силы, все атаки просто пропадали впустую. Глава 135. Возвращение. Часть 1. Вперед. Нужно скорее рассказать мастеру Альянса о мастере секты Лу. Смертный не может обладать такой разрушительной силой. Должно быть, этот парень из благородных, сказал, обычно немногословный, Чжун Юньсю. Почему это не может? Возразил Чжануя. Боевые искусства для того и предназначены, чтоб посредством тяжелого обучения увеличить силу и выйти за пределы человеческого тела. С помощью боевых искусств слабые могут стать невероятно сильными. Так почему сильные не могут стать еще сильнее? Неважно, насколько силен человек. Нет способа смертному достичь таких высот. Гуаньнянь покачал головой. Сила мастера секты Лу слишком велика. Даже могущественные эмиссары смогли продержаться против него всего лишь несколько секунд. Боюсь, он равен по силе самому мастеру Альянса. Это не то, о чем стоит строить догадки. Идемте уже. Вы дураки, дураки. Чжануя в ярости затопал ногами. Все это время он внимательно наблюдал за Лушином. Все его техники были культивированными до вершины навыками внутренней и внешней силы. Как мастер божественного начала, хорошо разбирающийся в боевых искусствах, Чжануя был уверен в том, что Лушен опирается исключительно на свою внутреннюю ци и техники укрепления тела. У него не было связи ни с божественным оружием, ни с демоническим клинком. Все, что он использовал, было следствием выбранного им пути изучения боевых искусств. «Я должен поскорее донести до соратников эту весть. Эти старики будут в шоке, когда я им обо всем расскажу». Его лицо покраснело от нетерпения. «Это надежда для всех практиков боевых искусств. Я знал это. Это должно было случиться. У нас появился мастер, в совершенстве владеющий сразу несколькими техниками боевых искусств. Несмотря ни на что, мастер секты Лу сегодня нас спас. Мы не должны разглашать то, что сегодня произошло». Гуаньнянь посмотрел на Чжан Юньсю и остальных. «Не волнуйся, брат, мы будем молчать. Ради нашей победы в войне с поместьем Ашока, об этом никто не должен узнать». Все согласно кивнули. «Кроме того, остается открытым вопрос о предателе. Мы должны сообщить об этом мастеру Альянса и попытаться выявить другие неблагонадежные элементы», — напоследок добавил Гуаньнянь. Чжан Пен бежал с максимально возможной скоростью. Мимо проносились силуэты деревьев и темно-зеленая листва. Лучи утреннего солнца, прорываясь сквозь густые кроны, освещали лес. Чжан Пен тяжело дышал, лицо покраснело от волнения. «Ну что, доволен?» — прозвучал рядом с ним незнакомый тихий голос. Не ожидая ничего подобного, Чжан Пен потерял концентрацию. Споткнулся о корень растущего неподалеку дерева. Сделав по инерции несколько шагов, остановился. «Кто здесь?» — обвел лес суровым взглядом. Ветки густого кустарника перед ним разошлись в стороны, пропустив двух человек. Первым шел, похожий на ученого, старик с белыми волосами. Его дыхание было тяжелым, на лбу выступило несколько капель пота. Осмотревшись, этот старик отошел в сторону, пропуская своего спутника. При виде второго человека во взгляде Чжан Пена промелькнула паника. «Ты, как ты смог меня догнать?» Вторым человеком был Лушен, только что встречавшийся с Гуаньнянем и Лишуньси. Лушен стоял, заложив руки за спину, и с интересом наблюдал за Чжан Пеном. «Так совпало, что этот старец из моей секты является опытным следопытом. Хотя ты и быстр, но оставил слишком много следов. Тебя было не так уж и сложно найти». Спина Чжан Пена вмиг покрылась холодным потом. Он уже видел, на что способен Лушен, когда ненадолго остановился, решив насладиться зрелищным боем. Конечно же, он не ожидал увидеть ту ужасающую сцену. Этот человек был диким зверем, по недоразумению попавшим в человеческое тело. Он прихлопнул эмиссаров, словно надоедливых муравьев. Хотя его сердце едва не выпрыгивало из груди, но Чжан Пен постарался нацепить на свое лицо приветливую улыбку. «Мастер секты Лу, почему вы меня преследуете? Если вы хотите получить какую-то информацию о поместье Ашока, то я, Чжан Пен, с радостью вам ее предоставлю». Улыбнувшись, Лушен попросил старшего Ченя уйти. Потом подошел к Чжан Пену. Его шаги были неторопливыми, но Чжан Пен не решался даже на дюйм сдвинуться с места. Он понимал, этому человеку ему нечего противопоставить. Следовательно, единственный способ выжить – это покорно стоять и ждать. Спустя несколько секунд старший Чень растворился в лесу, оставив Лушина и Чжан Пэна наедине. «Почему бы тебе не рассказать мне все, что знаешь? Если твоя информация покажется мне довольно интересной, так и быть, отпущу». Лушен остановился на расстоянии нескольких шагов, глядя на Чжан Пэна, как на забавное животное. Волосы мужчины встали дыбом. Он чувствовал себя ошибкой, которую могли исправить в любой момент. Застыв от страха, Чжан Пэн не смел вытереть пот, стекающий с его лба. «Я знаю, у поместья Ашока в военном альянсе есть еще несколько агентов». Голос Чжан Пэна дрожал, когда он смотрел на Лушина. Ужас охватывал его, словно виноградная лоза, ползущая от ног к голове. «Да, расскажи подробнее», – заинтересовался Лушен. Эту информацию он мог использовать для обмена на руководство боевых искусств. Заикаясь, Чжан Пэн назвал несколько имен, которые Лушен ранее никогда не слышал. Убедившись, что они прочно засели в памяти, юноша посмотрел на Чжан Пэна. «Это все? Поместье Ашока обещало дать мне осколок божественного оружия после того, как все закончится». «Я? Осколок божественного оружия?» – заинтересовался Лушен. «Это еще что? Это осколки разрушенного божественного оружия. В теле лидера военного альянса застрял такой осколок. Вот почему он смог сохранить свои силы от упадка. Он культивирует свою внутреннюю ци и ищет способ заменить чем-нибудь ритуальное подношение», – поспешно пояснил Чжан Пэн. Удивило Лушена то, что о мастере альянса этот предатель говорил с большим уважением и даже, похоже, сожалел о своем поступке. «Я не мечтаю о большой части, достаточно будет крошечного кусочка, чтобы не дать моей семье деградировать», склонив голову, пробормотал Чжан Пэн. Хотя он был удивлен тем, что Лушен задает такие странные вопросы, но отвечал охотно. «Что еще?» – спросил у Чжан Пэна юноша. «Это все, что я знаю». Бум! В следующее мгновение ладонь, наделенная невероятной силой, врезалась ему в лицо. Тело Чжан Пэна, взлетев в воздух, столкнулось со стоящим позади него деревом. Хрустнув, сломался позвоночник. С громким стуком тело упало на землю. Кхе-кхе! Изо рта хлынула кровь. В мгновение ока его черная мембрана была разорвана в клочья. Кровь, напитанная ядом ус, залила траву, которая тут же пожухла, а после и вовсе почернела. Лушен напустил руку, улыбка на его лице померкла. «Ты бесполезен. Потратил столько моего времени на ерунду. Это все, что ты можешь мне рассказать. Твой слуга, твой раб». Чжан Пэн говорил с большим трудом. «Хорошенько подумай. Я люблю интересные истории». Лушен улыбнулся. «Не подведи меня». Лушен медленным шагом подошел к поверженному Чжан Пэну. «Я». Ужас затопил глаза Чжан Пэна. «Лушен, кто дал тебе такое право?» Внезапно из-за спины Лушена раздался гортанный рык. Застигнутый врасплох юноша медленно обернулся. Увидел знакомую, немного безумную улыбку. «А я все задавался вопросом, кто за мной следит. Оказывается, это лорд-служитель собственной персоной». Лушен спокойно смотрел на вышедшую из-за деревьев фигуру. На него смотрел седой старик, лишенный левого уха. «Если бы я не пришел лично, никогда б не догадался, что именно ты – причина этой неудавшейся засады». Приятный голос лорда-служителя никак не вязался с его отталкивающим внешним видом. Старик выглядел грозно, с бронзовым посохом в руке и полутонной броней на торсе. Изображенный на доспехе фиолетово-золотой дракон отражал яркий солнечный свет. «Что заставляет вас так думать, лорд-служитель?» «Я просто мимо проходил», — усмехнулся Лушен. «Проходил мимо?» Лорд-служитель посмотрел на едва живого Чжан Пэна. Его глаза стали мрачными и зловещими. «Я думал, что эта семья Шаньян решила нам противостоять. Никогда не думал, что это будешь ты». Медленно подняв бронзовый посох, лорд-служитель заостренным концом указал на Лушина. «Мой посох фиолетово-золотого дракона никогда не видел дневного света. Чтобы справиться с тобой, ему хватит нескольких ударов». Белые волосы лорда-служителя неожиданно начали расти, удлиняясь буквально на глазах. Вокруг заклубились густые потоки светящейся ци, подняв в воздух опавшую листву и разметав ее в разные стороны. «Лорд-служитель, разве я мог пойти против вас?» – спокойно посмотрел на старика Лушен. «Продолжаешь поясничать?» – спросил лорд-служитель, волосы которого, продолжая расти, уже достигли талии. Его глаза окрасились красным. Немного выгнув спину, он резко крутанул посох. Один конец посоха теперь упирался в его плечо, второй смотрел по диагонали вниз. Впрочем, уже не важно, ты это был или нет. Конец его посоха, нацеленный в землю, окрасился красным. Извивающийся дракон, девятая тайна, проревел лорд-служитель. Красное сияние на конце посоха стало еще интенсивней. Он ударил посохом в землю. Бум! Гигантский земляной дракон, вырвавшись из-под земли, атаковал Лушена. Деревья вокруг задрожали. Прежде чем Лушен успел среагировать, гигантский земляной дракон протаранил его тело. Бум! Большая куча земли, разверзшись, поглотила Лушена. Тем временем лорд-служитель, приблизившись к дракону, посохом ударил его посередине. Бум! Дракон рухнул вниз комьями земли и разного размера камней. Только сейчас стала заметна пара серовато-черных рук, крепко вцепившихся в конец бронзового посоха. С места, где руки касались посоха, в воздух взлетело облако белой пыли. «Ну, вы мне тоже порядком надоели. Хорошо, давайте сразимся по-настоящему». Лушен активировал экстремальный режим Ян. Из обычного человека он вмиг превратился в трехметрового гиганта. Глава 136. Возвращение. Часть 2. 8. Взрыв. Закричал лорд-служитель. Бум. Рядом с Лушеном взорвалось несколько огненных шаров. Сильная взрывная волна отбросила юношу на несколько шагов назад. 7. Взрыв. Красное свечение в глазах лорда-служителя усилилось. Посох заскользил горизонтально, слева направо. Бум. Еще один огненный шар врезался в тело Лушена. Сила взрыва была огромной даже по меркам самого Лушена. Несмотря на навыки укрепления тела, взрыв оставил на левой стороне его живота глубокую рваную рану, из которой начала сочиться алая кровь. Воздух наполнил едкий запах гари. 6. Взрыв. На этот раз зажатый в руках лорда-служителя посох засветился полностью, от одного конца к другому. С каждым мгновением свечение становилось все ярче и ярче. Бум! Гигантское тело Лушена, отброшенное назад, с силой врезалось в толстый ствол дерева. Спустя мгновение, дерево, заскрипев, развалилось на части. 5. Лорд-служитель насмешливо посмотрел на Лушена. Взрыв. Кабум. Еще один шар, по размерам превышавший все предыдущие, врезался в грудь Лушена. Ослепительная вспышка скрыла верхнюю часть тела. Пора заканчивать. Подняв посох, лорд-служитель указал одним концом на Лушена. ВЗР. Умри, тварь. Сорвавшись резко с места, Лушен, словно дикий зверь, атаковал противника. Его глаза налились кровью. Обоими ладонями юноша ударил лорда-служителя в грудь. Одновременно с этим огромный огненный шар взорвался рядом с его телом. Кабум! Противников разметало в разные стороны. Рот лорда-служителя наполнился кровью. Чтобы удержаться на ногах, ему пришлось опереться на воткнутый в землю светящийся красным посох. Внезапно его тело начало стремительно раздуваться, увеличиваясь как в высоту, так и в ширину. «Третий извивающийся дракон!» — выкрикнул лорд-служитель. Светящийся рисунок на его броне словно ожил. Когда излучаемый им свет коснулся бронзового посоха, изображение дракона перетекло с доспеха на оружие. На этот раз лорд-служитель решил использовать свой посох в качестве дубины. Основная багряная техника девяти яростей – божественная сила. Массивное тело Лушена двигалось с невероятной скоростью. Исчезнув с места, где только что стоял, юноша в следующее мгновение возник прямо перед лордом-служителем. Обеими ладонями вцепился в бронзовый посох. Бум! Когда ладони Лушена коснулись посоха, прогремел мощный взрыв. Кусты и деревья в округе словно срезало невидимым клинком. От посоха в стороны разошлась, видимая невооруженным глазом, волна энергии. Ты! На лбу лорда-служителя зелеными прожилками вздулись вены. Он пристально всмотрелся в лицо Лушена. Ты так глубоко спрятал свою силу, что даже я не смог ее почувствовать. В чем смысл такому могущественному человеку быть лидером обычной секты? Хех! Лушен усмехнулся. Мышцы на его теле вздулись еще больше. Ты слабее, чем я ожидал. В следующее мгновение юноша взорвал одну каплю сжиженной внутренней ци. По его телу прокатилась волна обжигающего тепла.